Теперь возникает вопрос. Каков же должен быть истинный правитель? Истинный правитель должен быть носителем духовного синтеза своего народа, носителем высших его побуждений, выразителем истинных его жизненных задач, но не выразителем низших его желаний и эгоистических стремлений. Таким истинным правителем был первобытный патриарх. Он мудро сочетал в себе оба полюса человеческих устремлений. Он был одновременно и носителем духовного синтеза своей общины, и выразителем всех ее жизненных потребностей. Такой правитель, будучи порождением положительных стремлений своей общины, и сам не навлекал на нее тяжких кармических следствий, ибо действовал в полном согласии с космическими законами, которые есть законы жизни. Но по мере того, как человек первобытной общины, следуя законам развития мира по нисходящей спирали, погружался в глубины материализма и постепенно терял свои духовные качества, изменялся состав общины и самый дух ее. Постепенная утеря того могучего цемента, который один только и может связывать все элементы общины, сказалась в строении последующих человеческих группировок, которые, как уже сказано, стали называться не общинами, но государствами, княжествами и республиками. Благодаря этим двум факторам, а именно все увеличивавшемуся материализму и многолюдству человеческих группировок, в них постепенно исчезла тесная живая связь единения и общности интересов, какие существовали в малых общинах, исчезла духовная близость между людьми. Из общинников люди постепенно стали чуждыми друг другу собственниками. Хотя благодаря этому первобытная община растворилась в современном государстве, но принципы общинной жизни не могли исчезнуть. Это требование законов развития человечества сказалось в образовании и организации целого ряда многочисленных малых общин, малых группировок. Большая община или государство разделилось на бесчисленное множество различных организаций по различным надобностям и признакам. Каких только общин в современном государстве нет, и перечислить их все нет возможности. Достаточно сказать, что университет и школа – это община знания, что фабрика – это община труда, что кооператив – это община обмена продуктов и вещей, что санаторий – это община здоровья, что театр – это община искусства и так далее. Многогранность и многообразие современной жизни с ее различными уклонами порождает существование разнообразных общин, не только необходимых и полезных, но бесполезных и даже вредных. Но в этом многообразии человеческих устремлений обнаруживается многогранность единой жизни, а в стремлении к единению с единомышленниками действующий закон притяжения подобного подобным, или, иначе говоря, принцип общинной жизни. Слабая сторона всех современных человеческих общин есть то, что в них нет прочной внутренней связи, нет духовного единения, и за весьма редким исключением отсутствует понятие о иерархическом начале, и не соблюдается иерархический принцип, тот принцип и то начало, на котором построено все мироздание. Люди притягиваются в современные общины, руководствуясь не высшими соображениями единения и духовного родства, но различными утилитарными соображениями житейской необходимости. Такие общины являются слабым отражением истинной общины и легко распадаются. Полной противоположностью всем случайным современным общинам, которые, благодаря своей случайности, отличаются недолговечностью, могут служить духовное сожительство и общины, и среди них монастыри. Среди невежества и мрака Средневековья только духовные общины излучали свет, который светил людям во тьме. Среди грубости и дикости духовные общины были единственными очагами знания и рассадниками культуры, и среди всевозможных потрясений и бурь только духовные общины находили в себе силу противостояния и противодействия как натиску врагов, так и внутренним потрясениям. Конечно, всякий читающий настоящие строки поймет, что столь плодотворная деятельность и долговечность существования духовных организаций зависела только от того, что они были основаны на прочном фундаменте, на таком фундаменте, который прочнее железа и каменных стен, и фундаментом этим является человеческий дух. Только духовная основа дает прочность всякой организации. Без такой основы всякая община – это здание, построенное на песке, которая сносит всякий поток и всякая буря. Только духовная основа общины дает гарантию продолжительного существования и правильного и естественного развития всех сторон человеческой жизни, где материальные блага являются приложением к благу духовному. Только такие общины могут сами себя содержать, сами собой управляться и вести вполне независимое существование. И только духовные общины, и в частности монастыри, напоминают прежнюю первобытную общину. Относительно монастырей с их подразделением на мужские и женские, с их вынужденным аскетизмом, который приводит ко многим отрицательным явлениям, нужно пояснить, что они не являются ни чистым прообразом патриархальной общины, нежелательным прототипом будущей человеческой общины. О них упоминается для того, чтобы доказать, что даже такое противоестественное явление, как вынужденный аскетизм, не могло поколебать прочности духовной основы общины.